Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье и тебя приведу в этот собственный дом. Заведу голубей и с тобой, и с любовью мы посадим сирень под окном. Заведу голубей и с тобой, и с любовью мы посадим сирень. А белый лебедь на пруду качает павшую звезду на том пруду, куда тебя я приведу. А белый лебедь на пруду качает павшую звезду на том пруду, куда тебя я приведу. А пока ни кола, ни двора и ни сада, чтобы мог я за ручку тебя привести, угадаем с тобой, самому мне не надо. Наши 5 номеров из 6 угадаем с тобой, самому мне не надо. Наши 5 номеров из 6. А белый лебедь на пруду качает павшую звезду на том пруду, куда тебя я приведу. Мало шансов у нас, но мужик-барабанщик, что кидает шары, управляя лотом, мне сказал номера, если он не обманщик, на которые нам выпадет дом. Мне сказал номера, если он не обманщик, на которые нам выпадет дом. А белый лебедь на пруду качает павшую звезду на том пруду, куда тебя я приведу. А белый лебедь на пруду качает павшую звезду на том пруду, куда тебя я приведу. На том